Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Мы уже упоминали, что при изучении этой книги делается весьма ясным, что Даниил был верный служитель Бога при всех трудностях и опасностях жизни. Он никогда не колебался, когда было необходимо проявить на деле веру и упование на Господа. Его враги видели это и сознавали эту верность его живому Богу. Когда они делали заговор против него, чтобы при возможности лишить его жизни, то никакого предлога и прогрешения не могли найти, потому что он был верен. Если не найдем предлогов против него в законе Бога его. 6 глава с 4 по 5 стих. Воистину, это похвальные слова, сказанные по адресу слуги Божию. Апостол Павел в таком же духе говорит о сотруднике своем Тихике в послании к Колоссянам. «А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе». 4 глава, 7 стих. К Даниилу небесный посланник сказал подобные слова. «О, Даниил, муж желанный». 10 глава, 11 стих. Или «весьма возлюбленный». Какое чудное слово или свидетельство о Божьем муже. Друзья мои, могут ли о вас так сказать, что вы во всем верны в отношении нашего христианского служения, невзирая на обстоятельства, в которых мы находимся? Да будет это так совершаться в жизни нашей благодатью Его. Мы говорили на прошлой неделе, что Даниил вручил жизнь свою в руки Божьи, и он спас его во рву львином от явной страшной смерти растерзания. Это спасение произвело на царя Дария сильное впечатление. Поэтому он назначил противников Даниила, ложно обвинивших его хитростью своей. Наказание выразилось в той же форме – ров львиный. Даниил остался жив, но эти противники не достигли дна страшного рва, как были подхвачены голодными львами и растерзанными на смерть. Царь также дал повеление, чтобы слава всемогущему Богу воздавалась между его подданными, чтобы люди благоговели пред ним. Кроме того, Даниил был восстановлен в его служении при дворе царском и благоуспешествовал в дни Дария и Кира. 6 глава, 28 стих. Первых 6 глав этой книги являются историческими. В них упоминаются цари Навуходоносор, Валтасар, Дарий, Кир, цари Вавилонские, Медоперсидские. Но в 7 главе опять на сцену истории появляется Валтасар, потому что этой главой начинается вторая часть книги пророческого характера, 7 по 12 главу. Здесь описывается видение пророка Даниила. Эти видения имели место в царствовании Валтасара и Дария. Важно помнить, что первое видение относится к царствованию Валтасара, когда Даниил не был во дворце на служении царя. Валтасар не интересовался праведным человеком Даниилом и не искал его советов, как это делал отец его Навуходоносор. Но Бог не забыл служителя своего. В это время он приблизился еще ближе к сердцу Даниила, а пророк еще больше приблизился к Богу живому. Сердце его было приготовлено Богом для поразительного видения, которое удивило его. Слушайте 7 главу 15 стих. «Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видения головы моей смутили меня». Величественные действия Бога по отношению к народам, возвышение и падение великих империй связаны с началом этих видений. В первом видении было много таинственного и не вполне ясного для ума человеческого, но Бог даровал ему также объяснение всего видимого им. Это объяснение пророчества достигло также и нас в наши дни. Описание зверей, как символов царств человеческих, свидетельствует о великой власти, о жестокости и безжалостности. Но четвертый зверь имел в себе соединение, превосходящее первых зверей. Он был страшный и ужасный и весьма сильный. У него большие железные зубы. Он пожирает и сокрушает. Остатки же попирает ногами. Он был отличен от всех прежних зверей. И 10 рогов было у него, и уста, говорящие высокомерно. 7 глава, 7 стих. Стих 13 этой же главы является решающим тайну видения, золотым духовным ключом. Слушайте эти чудные и важные слова. «Видел я в ночном видении, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему была дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царствовать Его не разрушится. Громадное сборище народов против Всевышнего и святых Его свидетелей и в великом зле и пустоте сердец человеческих». Апостол Павел подтверждает состояние сердец грешников. «Отчужденные от Бога, враги Его». Колоссянам 1 глава, 21 стих. «Таковыми были и мы до нашего спасения». Это настоящее состояние сердца людей, которые не преклонились пред Ним колено в смирении и молитве, и не приняли спасение и прощение от Него по благодати Его, кровью невинного Христа, пролитой им на кресте. Такие люди в последние дни нашего века объявят свою верность и лояльность Антихристу. Эти массы противников Божиих не будут действовать явно, открыто, пока Господь славы не явится, чтобы победить их навсегда. Напряжение на Ближнем и Среднем Востоке указывает на степень черных теней, тяжелых переживаний, грядущих на землю и на Иерусалим, когда Церковь Христова будет восхищена им от земли, тревожной, окровавленной, чтобы быть с Господом Иисусом, а на земле произойдет страшная драма восстания человечества безбожного против Царя мира и правды. Апостол Павел подтверждает это, упоминая об удерживающей силе и о присутствии святом. Когда же церковь будет взята в небеса, быстро события, связанные с действиями Антихриста, будут развиваться. Читайте второе послание Фессалоникийцам, вторую главу. «И когда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст твоих и истребит явлением пришествия своего». Обратите внимание на важных этих пророчеств. Эти 4 зверя, все живы, в то же самое время, как передано в Даниила 7 главе. Какая страшная борьба за власть произойдет тогда? Какие ужасные, разрушительные действия совершит военное изобретание наших дней и жестокость сердец человеческих? Поэтому нам делается понятным, почему Даниил смутился, дух его вострепетал, когда он получил это видение от Господа. В это время также и восстановленный Израиль воздаст славу Господу Иисусу и примет его как своего истинного Мессию и Спасителя, Царя Праведного. В 8 главе описано второе видение, которое получил пророк Даниил. Об этом сказано в 8 главе 1 стихе. «В 3-й год царствования Валтасара, царя, явилось мне Даниилу видение после того, которое явилось мне прежде». Около 3 лет пророк кротко ожидал дальнейшего откровения от Господа, его света пророчества. О, как хорошо и нам, верующим в Него, смиренно и молитвенно ожидать Его действий в этом тревожном мире. Ожидать исполнения последних неисполненных откровений. Пребывать в Его Слове, ибо Он осияет пророчество светом Своим. Дух Святой говорит к сердцам нашим через Слово Божие, открывая Его драгоценные страницы и тем прославляя Господа Иисуса Христа. Хотя Даниил в то время находился в столичном городе Сузах, но, по-видимому, был в неизвестности. Он совершал свое дело, хотя и не был вблизи царя Валтасара, не являясь пред лицом его. Но Бог видел своего служителя, очи его были на нем. Он совершал через него свои планы. Видение овна и козла возбуждало в Данииле вопрос, что бы это значило. Господь дал откровение ему, когда он был в большом страхе. «Знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени». 8 глава, 17 стих. «И вот я открываю тебе, что будет в последние дни гнева». 19 стих. Даниил увидел свет пророческий. Как это чудно! Как многозначительны эти мысли и для наших дней, которые весьма близки к последнему времени века всего. Аминь.